а я мысленно выругалась. Я уже знала, что сейчас последует. Я, поверьте мне, сам ничего не знал. Но тут уж такое дело, помогайте. Конечно, ваша оплата резко возрастет. Хорошо, сухо ответила я и, не прощаясь, сунула трубку обратно в сумочку. Клаус стоял в ожидании и смотрел на меня, как на Деву Марию. Я смерила его с ног до головы, не самым добрым взглядом, а потом сказала. «Значит так, Минхерц, теперь парадом командую я, вам ясно? С этого момента вы со мной не спорите, не пререкаетесь и делаете все так, как скажу я. Иначе я просто умываю руки». «Хорошо», — он кивнул и протянул мне руку. «Да уберите вы руку», — я оттолкнула его, джентльмен нашелся. Сразу после того, как я закончила разговор с Жаком, мой мозг включился и бешено заработал. За ту минуту, которую мы шли по дорожке дома до подъезда, в моей голове пронесся настоящий ураган мыслей и идей. Тишина, подвал, тайник, подвал. Думай, голова, думай. И даже уже нажав пальцем на черную кнопочку звонка первой квартиры, я не была уверена, о чем сейчас буду петь жильцам. Но когда дверь распахнулась, и на пороге возникла бабушка лет 70, с пуховым платочком на плечах, мой план был относительно готов. «Доброе утро!» Я расплылась в улыбке и сразу сунула бабульке руку для пожатия. Та машинально пожала мою ладонь, что тут же сблизило нас обеих. «Тут видите, какое дело!» — вроде как стесняясь, начала я. «Я вас не отвлекаю?» Как же я могла ее отвлекать? Конечно, я никого не отвлекала. Она, глядя на меня и Клауса, уже сгорала от нетерпения узнать, кто мы и что нам надо. «Вы из Собеса?» — спросила бабулька, хмуря белесые брови. «Нет-нет». Я отмахнулась и тут же перешла в атаку. «Этот господин немец. Здесь, в этом доме до войны, жил его дед. Он всю свою жизнь мечтал увидеть этот дом». Бабулька на меня больше не смотрела. Она откровенно рассматривала Клауса. «Ма, кто там?» Раздался очень неприятный мужской голос откуда-то из недр квартиры. А потом явился владелец голоса. Полупьяный, давно не бритый, еще дольше немытый мужчина неопределенного возраста. Лицо у него было характерного землистого цвета, глаза мутные. На тощем торсе болтались растянутые спортивные штаны. Плечи прикрывала замызганная майка. «Чё надо?» — поинтересовался он, увидев нас на пороге квартиры. «Иди, иди к себе». Бабульке явно стало стыдно, и она принялась толкать сына в спину. «Не, а кто такие, чё им надо?» Тот ловко вывернулся и уперся рукой в дверной проем. «Здравствуйте!» — радостно поздоровалась я. «Вот, товарищ немец, в вашем доме жил его дед». Мужчина улыбнулся, оголяя редкие гнилые зубы. «Тут теперь много таких приезжает. Ты, мать, это, пусти людей-то». И нас пустили. Пустили в темный, плохо пахнущий коридор, где под закоптившимся потолком висела одинокая лампочка, а в углу стоял видавший виды облупленный шкаф. Клаус обвел помещение взглядом, и мне показалось, что сейчас он потеряет сознание. Ему было тоскливо и печально, я это видела. Видела и понимала. Будь я на его месте, я бы чувствовала то же самое. Мне тоже было тоскливо, несмотря на то, что мой дед здесь никогда не жил. Здесь было тоскливо по определению. И очень грязно. «Мать, ты на кухню людей приглашай, чего топчешься?» Мужчина, который носил царское имя Александр, взял дело в свои руки и принялся командовать. «Да вы проходите, проходите», — засуетилась бабулька. «Чайку сейчас поставим». «Что вы?» — застеснялась я. «Зачем чай? Мы только дом глянем, и все». «Чайку», — усмехнулся Александр. «Гостям с мороза нужен твой чай». Наблюдая за хозяевами квартиры, я мысленно прорабатывала тактику поведения. «Ну, конечно. Водочка и закуска. В данной ситуации они решали полдела». Мы прошли на кухню, такую же тусклую и тоскливую, как коридор. Шторка, которую я видела снаружи,